Редкая девушка в тае миновала хитрых лап его. Он бил сороку и ворону, и ясного сокола, не пропуская ни красавиц, ни дурнушек. Мужчины на то не сетовали, а если и сетовали, то помалкивали. Ревность была не в правилах тая. Так как браки считались явлением нежелательным и временным, девка от бога, баба от дьявола. Идеалом секты было посестрие, безбрачный союз, в котором мужчины и женщины жили бы как братья и сестры в ангельской любви, чуждые плотских помышлений. В действительности же этот идеал сводился к тому, что самым мудреным делом в тае было бы обрести девственницу старше 15 лет. Таевцы, как и другие люди божии, купидоны, подрешетники, умели извинять свои грехи затейливыми толкованиями текстов. «Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, проклят будешь», – глубокомысленно говорили кормщики. Родения почти всегда переходили в разгул с гашением огней и христовую любовью. Тем более, что таевцы, не в пример другим людям божьим, не брезгали хмельным возбуждением. Водка была в редкость, но брагую хоть окачивайся. Волкоярские беглецы появились в тае в отсутствие гайтанчика. Он ездил в Астрахань по торговым делам. Вернулся месяца через полтора и не узнал тая. Так успело вырасти на селе влияние Аксиньюшки-странницы, в которую превратилась на таевской почве Матрена-слобожанка. Поладив с уставщиком Филатом Гавриловичем, она одурила сектантов своими складными присказками, восторженным враньем о снах и видениях, предсказаниями и исцелениями. Как не досадно было гайтанчику, а приходилось встать на второе место. Он упустил время бороться с Аксиньюшкой, за нее стояло уже с полсотни фанатиков, видевших в ловкой обманщице сверхъестественное существо, да еще Михайло. Гайтанчик знал, что за птица богатырь-ухорезовец, и Конста, на взгляд, тоже парень не из робких. Пока Таевский воротил и раздумывал, какой политике держаться ему с этой точной стучи, свалившейся семейкой, Аксиньюшка сама пошла к нему навстречу и предложила мир и союз вместо вражды и борьбы. «Ты, Василюшка, не сумлевайся», — откровенничала она за бутылкой сладкой наливки. «Не обижать тебя, ни верха над тобою забирать, не убыточить тебя, мы и в мыслях не имеем. Тай богат, и на тебя, и на меня хватит. Коли мы поссоримся, пожалуй мне, пожалуй тебе, а вернее, что обоим плохо будет. А ежели поладим, оба свою пользу получим, рука руку и вымоет». На первом же после этого объяснения молитвенном сборище Василий Осипович повалился в ноги Аксиньюшке. «Простите меня, братцы милые», — вдохновенно восклицал он. «Ввел меня враг в сомнение. По правде ли вы хотите, почитая Аксиньюшку-странницу? Велико было мое согрешение. Имел я с Аксиньюшкой тайную беседу. Все сокровенные мысли и дела мои она мне поведала. Кровные мои того не знают, что она в чуже духом возвестила. Воистину сооблак труба живогласная». Понятно, что покаяние богача еще выше подняло Аксиньюшку в глазах фанатиков и привлекло к ней многих из тех, кто еще колебался. В Богородице возвести ее еще не решались, вернее, у самой Аксиньюшки как-то язык не повернулся назваться, но почитали ее величайшую пророчицу, какая только когда-либо являлась со времени старых живых богинь – Акулины Ивановны, Настасьи Карповны, Марьи Босой, Настасьи Зимихи, Арины Вережницы, живая, ходячая, книга золотная, книга животная, книга голубиная, в ней книги «Сам сударь Дух Святой». Убедясь, что Аксиньюшка – его поле ягода, гайтанчик сам убеждал ее возвыситься и произвести себя в Богородице, покуда не объявила себя таковою какая-нибудь другая лукавица. «Не молоденькая я», – не решалась Аксиньюшка, – «веры не имут». «Помилуйте, матушка Аксинья Федоровна, как веры не взять? Что ваши за годы? Когда матушка Арина Нестеровна Суслова родила батюшку Ивана Тимофеевича, ей было 100 лет. Эти сказки 100 лет назад хороши были, ныне народ умудрился». «Ну, как сножку свою, богоданную Наталью Андреевну посвяти». что ты испугалась, Аксиньюшка? Ты, Василюшка, сына моего не знаешь. Он за Натальюшку и на нож посадит». «Не посадит, коли весь народ приговорит». «Да его в петле на горькой осине. Видеть мне нисколько нежелательно». На Натальюшку гайтанчик сперва не обратил внимания. Красавец в стае было не занимать стать, а Зина пришла на зимовку, измаянная усталостью, волнением и опасностями лесной дороги, да еще в том положении, которое более всего отнимает красоту у женщины. Загар, худоба и нескладно полный стан уродовали ее до неузнаваемости. В феврале Зина родила сына. Она не желала не только полюбить его, но даже и взглянуть на него. Повитуха, значительно подмигнув Аксиньюшке, завернула дитя в тряпки, унесла. А когда Зина оправилась, ей сказали, что мальчик ее родился мертвым и давно уже закопан под сосной в лесу. Зина оказалась матерью не из чувствительных, даже не заплакала, встречая эту весть. Зато Конста скрежетал зубами. Он с нетерпением ждал ребенка, гордился им, успел заранее полюбить его, как любил самую Зину.